принимать их совет, потому что негорельцам, которых 900 человек, а плюс рядом дачники, больше 1000, идут в энергетик за 3 километра. У нас трамваи не ходят. На станции меня сустроил краязнавца, был и наставник истории, 64-годовый спадар Владимир Мишура. Я чую, что люди ж заховаліся, якія памятаюць, як у негарылым перакідвалі на іншы фармат рэйкаў цягнікі. Было такое, таму што еўрапейская скаляя меншая на 18 сантыметраў. І сюды хадзілі цягнікі з Парыжа. Не толькі Парыж негарэлая, а негарэлая Уладзівасток, негарэлая Харбін. Празорны час негарэлага. Тут сустракалі Маяковскі. На гарызонце белая, снега і негарэлая. Яго гадочкі такія. Кінакі, лётчык-прыбывальнік, Юліус Фучык, Анрі Барбюс, Фадзеяў, Раман Раланд, Бертальд Брехт, Полі Робсон. Герберт Уэллс. Да. Тады прыпісалі ўсіх пагранічнікаў. Получылася больш, чым 3000. І таму прысвоілі статус гарадскога пасёлка. А за няпад калі пачаўся? Знікла мытня, відаць, мяжа. І ўсё. І негарэлае пачало гарэць без пажараў. Заходзім побач у краязнаўчы музей, што арганізаваў суразмоўца. Ён жа стваральнік герба негарэлага, які так і не прыняты пасялковым саветам і захоўваецца толькі тут. Спадар Уладзімір тлумачыць выявы на ім. Дорога, шасейная і чугунка, геральдычны знак. А пчала адзіны ў еўрапейскай частцы Савецкага Саюза. Буллёвы воскаперапрацоўчы завод. Рох. Паштовая станцыя была ў 16-м стагоддзі. Негарэлае было маленькае паселішча да стварэння чыгуначнай станцыі. 1870 год. Маскоўска-берасцейская. Так. Апошні час ні адзін пасажырскі цягнік не спыняецца на негарэлым. Толькі электрычкі. Спадар Мішура для негарэлага асоба знакавая. Ён старэйшы на дзяржынчыне дэпутат раі пасавету ды апазіцыянер. Сябра БСДГНГ. Стаяў ля заснавання беларускай сацыял-дэмакратыі ў навейшай гісторыі Беларусі разам з паводле яго мудрэйшым ды адукаванейшым прафесарам Міхасём Ткачовым. Узнікшай супольнай успаміны ядкі перарываю пытанне. Вы казалі, вас ніколі не чапала ўлада за... Мое начальство. Да, за все 7 скликаний у ваших депутатских, у советах розного рангу. Альбо вы звышконъюнктурщик. Альбо я социал-демократ, а не революционер. И тому у меня погляды оборона правов працовных. Вам доводилось выходить у прямой конфликт с уладами? Двойчи, когда меня выкликали перед ездом демократичных сил. Участие минулых президентских выборов? Так, приехали со столцов с КДБ пытаться отсюда поеду я на съезд. Я говорю, поеду. Когда я в чем-нибудь виноваты, присылайте мне обвестку. Ну и в минулом годе при сборе подписов накат был. Все-таки собрал 200 подписов. Спадар Уладзімір хворы на ногі і рэдка зараз перасоўваецца на адлегласці. Тым не менш, вырашае вандраваць са мной. Адразу за станцыяй 6 баракаў. Прынамсі так называюць урослую ў зямлю, некалі пафарбаваныя ў чырвоныя, драўляныя белыя чырвонаармейскія казармы, што сталі іх жытлом. Называюць самі жыхары. Заходзім у першую ж пабудову, дзе жыве ў двух пакойчыках былая медычная сястра, 45-гадовая Марыя Буря. Убачаная шакавала, абадраная шпалеры, задымленыя да чарнаты столі ды сцены, перакошаная грубка, нямытыя вокны, што даюць вечны паўзмрок. І галоўная сама жанчына. З ахвярнымі вачыма, заматаная ў сукенку з поўсці пасярод сонечнага дня. Калонка вада. Калонка вада. Нема каму піліць. Хоць хто мне паможа? Ну, яку ж цяпленне, кадаў вона давох. Так, все дрова мне приходзе, да? Да? Сколько платіць приходзе за кватэру? Мама платіць. Дзе-то 30. 30 тысяч. А прибіральня дзе? На вуліцы? Да. За што платіце? Я не знаю. Падарня Буряк, інвалід, хворая на рак. При конце плача. Молоко, купите котлеты, съездите котлеты. А инвалид на пенсии кольки? Около 40 тысяч. И все, на что да? живете? Только на вот дается. А я не знала. Сын у меня машинистом работает. Не приезжал давно уже. Я допомагаю, чем могу. На вуліцы гутарыў яшчэ з адным тутэйшым жыхаром, 44-гадовым чыгуначнікам, спадаром Вячаславам Кулікоўскім. В 6-м году делали трубы, а галоўкі пішныя. Должны былі ашчыкатурыць. На самом деле они не ашчыкатурыны. Капітальны ремонт дома 20 лет і не делаўся. Это ж былыя баракі. Да, год 1926 года. Негде граніць дрова, нічого. Колонку не ходзім сюда па ваду, потому что ведро набярош і больше не цікёт. Сколько прыїжджають ремонтировать, они только наглядный вид сделают. Кто держал когда-то курей, кабанов? Никто не держит, потому что дорого. Негде, только свои огородики. А вы чули, что ваше начальство понаписывало, что все проблемы ваши вырешили? Да, ну какие же вырешили? Это только на бумаге есть. Тогда коснулось даже сдать вот эти оголовки. Ну разве это по пожарной части положено так? Нельзя. И скрывали это? Конечно, да. Ну а колонка зимой вообще, она замерзает, и никогда воды нету. А все пенсионеры... Да сносить никто ничего не собирается. До 20-го года даже и никаких перспектив. А голосовать будете? Вот конкретно мы тут уже решали. Если они будут нас наезжать, они ничего не решат у нашу помощь, значит и голосовать собираемся. Это не только наш дом, это все вот... У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Шановные слухачи, мы даражим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки. Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свобода.org. Чакаем. Гэта ваша свабода. Я нарадзіўся тут. У эфіры «Радыё Свабода» і «Падарожжы свабоды». З вамі Вітаю Сямашка, і мы працягваем вандроўку па негарэлым. Я нарадзіўся тут. У сельскім сустракаўся на цэнтральнай, выцягнутай на некалькі кіламетраў вуліцы, раілі дайсці да Ленінскай 121. 20 жыхароў трохпавярховага дома падпісаліся пад зваротам пратэстам у адміністрацыю прэзідэнта. Я ў двухпакаёвай кватэры прыёмаздатчыцы на чыгунцы з падарыні Валянціны Гармазы. Мілавідная жанчына не трымае эмоцый, паказваючы пакрытыя цвіллю сцены. В 66-м году дом наш построили. За это время два раза делали, но как бы по бумагам один раз был капитальный ремонт, мы делали косметический. Поклеили, покрасили. Мы не меняли ни трубы, ни рамы, ни дверь. На лежит ЖКХ. ЖКХ, да. Все, что мы могли сами, значит, меняли. Хоть вот у нас квартира не приватизированная, мы двери поменяли, окна сами. И вода у нас ржавая, горячей воды нет. Газовое отопление платим, наверное, еще за кого-то. Потому что не по счетчику. Сколько вам доводится вот в зимку? Ой, за двухкомнатную квартиру это 65 тысяч. А заработок у вас? 469 тысяч. В этом году агрогородок. Шли у нас по улице, видели, что почту, кинотеатр. Шлевали почту. Да. Заборы ставят по всей центральной улице. Правда, я чую, что плоты ставить, пропонуючи господарам самим оплатить их постановку. Разговор такой был, чтобы наш дом хотя бы утеплили. Видите сырость, какая вот у меня в квартире. Снаружи кирпичи у нас голые. Цемент этот весь выдулает. Когда на улице мокро, сыро, все идет и в квартиру обратились. Райисполком наш Дзержинский ответили, что в этом году никакого ремонта нам не предусмотрено. У меня есть внучка маленькая, вот ей 4 годика. В такой сырости живет. Свабодна праходжу праз браму адзінага мясцовага заводзіка па вытворчасці вуллю. Калісьці яго называлі тут гігантам негарэльскай індустрыі. Між іншым, сапраўды грымеў, быў адзіным на еўрапейскай частцы СССР. 120 працуючых штомесяц выраблялі 1000 хатак для пчолу. Цяпер тут ані гуку пасярод працоўнага дня, хоць лічыцца працуючымі яшчэ 30 чалавек. Адшукуваю брыгадзіра станочнікаў Уладзіміра Любецкага ды рабочага Аляксандра Гурэцкага. Майстравітыя, гледзячы па ладнай вуллёвай прадукцыі на складзе, мужыкі не ўтойваюць пасімізму. А другое што-то дзелаць на этих вуллях, они дарагія для населення. А колькі адзін вуллі? 420 тысяч. Ну, дешевей тоже, у нас же зарплата 500 рублей. Лес дарагі не купіць. Вы-то нет? Мы сейчас зиму будем сидеть без работы. будут экспортные мощности, у выпадку нормальной рынковой экономики отчинились, это было бы выйти для вашего завода? Пули мы обкатили. Ездили в Гонг. На Пшенин-Кермаш, да, ездили? Да. Пули навозили из поляки и вьетнамцы. И там же ули. Птицуасник сделал, может, дешевее пустить. А здесь госструктура. Налоги заплати. Надо держать следствие сторожа, директора, зама. Все наклады. Их надо кормить. На 70-го года оборудование. Все развалилось. Станки последние добитые. Ни одного трактора, никаких машин. Так что завод сам по себе никак не потянет. С ним никто и не работает. Тянуть лямку. Разом с помененным спадаром Мишуром, гутером за вартовницей. Спадарней Нелли Баглай. Я и день, и ночь сторожу. И сколько вы зараз тут зарабатываете? 340. Со всеми добавками. Неправильно говорится. $500 у вас? Да, $500. Спадарня Нелли, узгадывая про то, что не покоит усих негорельцев. Она вот сразу за Негорелым вдоль же с дороги. С бани просачивается вода. Там такое болото. Из-за того, что там постоянно уровень воды, у нас под домами стоит вода, понимаете? Они что делают? Они красят, ставят заборы, подделали шоссейку. Вот в этом заключается агрохородок. Мы ходим по воду, по проезжей части. У нас нет воды, нет канализации. Зимой туалеты железной дороги. Никто вообще их не убирает. Там такие горы. Верующая женщина и мать сама переводит разговор на политичные темы. Его ребенку 14 лет, Маргарита, в школе. Выбирает президента школы с учеников. Я говорю, что ну, если ты будешь активно участвовать, может тебя... Меня не выберут, потому что я не член БРСМ. А она членом не будет, потому что мы верующие христиане. Болит душа за все вот это грязь, за этот бардак, понимаете? Вертаемся на станцию со спадаром Мишуром, и он только со скрухой кидает на шляху. Сорамно было глядеть, как живут люди, в каких умовах. Поглядите, логово фашистского зверя. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали по неколи помежных мясцинах, недавнем гарпоселку, а теперь по вёсцы Негорелые, где, як вы чули, люди живут, як у берлозе фашистовского звера. С вами был Виталь Семашко. Усяго наиздорожшего.